Как раз эти плодородные земли вокруг города были названы границей. В городе же теперь жили ученые, постепенно двигающие технический прогресс вперед. Там же находилось правительство, заводы и все крупные производства нового мира. Это было самое безопасное место, надежно защищенное со всех сторон буферной зоной ферм и фортов. В городе находилось лишь несколько сотен солдат, призванных в большей степени поддерживать общественный порядок, нежели бороться с порождениями тьмы. Последние, к слову говоря, в последний раз добирались до города около 50 лет назад. «Не страшно вам здесь одному?» «Не очень. Разве что порой бывает тоскливо. Но это если дел по хозяйству немного накопилось. Такое, к счастью, редко бывает. Да и места тут преимущественно спокойные. Как-никак середина границы. Достаточно редко можно нечисть встретить. Да и ту, в основном, в гордом одиночестве. И это даже не опасность для опытного воина. Чтобы целые группы нечисти, да еще и напали на кого-то. И я такого даже не припомню. Возле темных земель такое не редкость. Но потому-то там и находятся многочисленные форты и регулярная армия. А здесь в целом ничего. Если знать, куда соваться, не надо». «Есть и такие места?» «Конечно. А как же без них? Абсолютно безопасно, можно чувствовать себя разве что в городе. А у нас, например, рядом несколько речушек протекает. Так там водяных и кикимор просто без счета. Рыбачить можно только в специально расчищенных местах. А вверх по течению русалки и сирены обитают. Но это всего лишь слух, сам не видел и поручиться не могу. Или опять же стервятники водятся в великом множестве. Но они на фермы не нападают. С ними разве что в одиночестве где-нибудь в чистом поле можно повстречаться. А уже если с друзьями едешь в форт, к примеру, то их можно и не опасаться. В паре километров отсюда есть лес, вот туда я вам настоятельно соваться не советую. Днем еще туда-сюда дровишек можно нарубить, а вот ночью даже к опушке не советую приближаться. Оттуда даже все лешие в испуге разбежались». «Что ж там такое обитает?» — заинтересовался ганфайтер. «Это неведомо никому. Место злое, нехорошее. Несколько раз туда наведывались рейнджеры, но никто из них не уцелел. Чарли промочил горло вином. А мы туда даже лезть не пытаемся. Зачем? Завелось там что-то. Но сидит тихо. Вот и пускай сидит. Оно нас не трогает, и ладно. Так ведь опасно ж держать под боком такую опасность. Жить вообще опасно. Мы, конечно, могли бы собраться и в лес отправиться. Благо все мои соседи, как и я, бывшие солдаты. Другое дело, что рисковать и погибать понапрасну никто не хочет. Хватит с нас, навоевались. Вот если это нечто из леса выползет, тогда дело другое. Придется всем объединяться и открывать маленький сезон охоты. А пока ничего, жить можно. Ну или если армейский отряд поблизости появится, тогда, конечно, попросим защиты». Харпер затушил окурок папироски в старой дырявой чашке, исполнявшей в доме роль пепельницы. «Расскажите мне лучше о себе», — попросил Чарли. «Что собрало вас вместе?» «Судьба», — усмехнулся ганфайтер. «А если серьезно, что заставило вас пуститься в путь ночью, да еще в такую погоду?»